Город произвел на нас тягостное впечатление. По дороге к центру всюду встречались разрушенные и сгоревшие дома, зияли воронки от взрывов, зловеще чернели остовы сожженных машин. Совсем недавно я собирал гильзы, выискивая их в выбоинах асфальта, а теперь мы шагу не могли ступить, чтобы под ногами не звякнул металл. Мама брела, ни жива, ни мертва, и не только из-за страха, ей не давали покоя мысли о морге и кладбище. Мамино состояние передалось и мне. Крепко стиснув ее руку, я жался к ней, испуганно озираясь по сторонам. Мы шли, стараясь держаться поближе к стенам домов, а перекрестки преодолевали бегом. Изредка нам попадались бредущие, словно тени, прохожие. Мы старались не глядеть им в глаза, они, в свою очередь, тоже опускали головы. Не поздоровались даже с мамашей Бублика, которая, задыхаясь от жары, тащила тележку с алычой-падалицей. Убитых мы не заметили, но облепленные мухами пятна крови встречались довольно часто. Мама старательно обходила их стороной и заставляла меня отворачиваться. Когда мы проходили мимо сквера, я указал на Пушкина в каске и бронежилете. Она фыркнула: «Уму непостижимо, какая трогательная забота о нашем культурном идоле!» От здания исполкома остались лишь стены. Внутри все выгорело, а часть перекрытия обрушилась. На минуту мы остановились. Отдышавшись после быстрой ходьбы, мама торжественно произнесла: «Запомни, Сережа! Отныне это дом Климова». «Значит, и мой тоже?» — спросил я. «В некотором роде», — ответила мама неопределенно и тут же добавила. «Наше общее с тобой достояние. Мы его выстрадали. Да-да, точно. Какая сильная аналогия. Колино завещание в опаленном войной камне». Я уточнил: «Вместо денег?» Мама погладила меня по голове. «Это намного важнее денег». Подумав, она добавила: «Здание ни в коем случае нельзя восстанавливать. Такой впечатляющий памятник. В лепешку расшибусь, не дам». Мы двинулись дальше. И тут мама неожиданно вспомнила о Вовке. «Лишь бы выродок со своим героизмом не мельтешил под ногами», — проговорила она язвительно. «Как бы утконосиха не принялась разыгрывать карту с приднестровским гаврошем. Вот еще проблема». Мама тянула меня за руку, а я озирался, не понимая, куда же пропала доска почета. Наконец до меня дошло. Ее раздавил танк с вражеским гербом на броне, который догорал чуть поодаль, уткнувшись орудием в землю. За площадью мы увидели пьяных ополченцев в казачьем обмундировании. В разнобой они горланили что-то о победе, прихлебывая из общей бутыли и поля в небо из автоматов. Мама потащила меня на другую сторону улицы. Казаки повторили наш маневр. Бежать было опасно. Пьяные они могли устроить пальбу. С обреченным видом мы пошли им навстречу. С ужасом я узнал в них банду полковника Крысина. От моего известия маму затрясло. К счастью, самого атамана среди них не оказалось, но его бандиты могли меня запомнить. И зачем я тогда перед ними светился? Едва я об этом подумал, меня охватила дрожь. Отбивая зубами чечетку, мама шепнула: «Если спросят, мы Громовы». Я коротко кивнул, хотя и не понял, почему она выбрала именно эту фамилию. Наверное, просто назвала первую пришедшую на ум. Я повис у нее на руке. «Они узнают меня! Я называл им фамилию!» Сама перепуганная до полусмерти, мама все же нашла для меня слова успокоения. «Не узнают, у них все двоится в глазах!» Расхристанный ополченец козырнул. «Патруль по охране общественного порядка!» Договорив, он икнул и потребовал документы. Мама заявила: «При себе ничего нет». Еще дома, опасаясь мародеров, она уложила бумаги и деньги в потайной карман под юбкой. Бандиты буровили нас колючими взглядами, а я украдкой поглядывал на них, по-прежнему опасаясь разоблачения. Урядник предложил отправить нас в штаб, выразительно поглядывая на узелки с вещами. Вахмистр, то ли в шутку, то ли всерьез, передернул затвор той самой винтовки. «Да шо с ими цацкаться, мародеры херовые!» Все последние дни радио призывало беспощадно карать мародеров по законам военного времени. Специальные подразделения, их действительно называли патрульными, так и поступали, о чем регулярно сообщали в новостях. Мне хотелось вцепиться в мамино горло. «Зачем потащила меня за собой?» Но я лишь испуганно таращил глаза и облизывал губы, сухие, как асфальт у нас под ногами. К счастью, она сохранила выдержку. Сначала скороговоркой затараторила что-то патриотическое, а затем развязала узелок и высыпала вещи на тротуар, отцовы и мои. Пока казаки приходили в себя, мама окончательно вошла в раж. Такой я не видел ее даже на митингах. Голос ее зазвенел от гнева. «Какие к черту мародеры! Стала бы я рисковать ребенком из-за поношенного тряпья! Это же надо додуматься! Вдову солдата обвинить в подобной низости! У вас совесть есть или пропили?» После такого выпада мне стало еще страшнее. Ополченцы смотрели на нее, как на помешанную. И я нисколько не сомневался, сейчас нас поставят к стенке. Дойдя до самой высокой ноты, мама провела указательным пальцем вдоль шеренги бандитов. «Вы все его недостойны, слышите? Все!» Она разрыдалась, с укором глядя на них. «Вчера он пал смертью храбрых. Сражался до последнего вздоха, до последней капельки крови. С первых дней добровольцем ушел». Мама опустилась на колени, и я тенью последовал за ней, не сводя глаз с автоматов. Мои ноги налились свинцом, а взгляд приклеился к войсковому, которого качало из стороны в сторону. Патрульные терпеливо ждали решения командира, оставив в покое бутыль. Тем временем мама сменила тему. «На кого ж ты покинул нас?» — стенала она над каждой вещью, прижимая их поочередно к лицу и поливая слезами. «Как теперь жить? И зачем мне такая жизнь без родного моего человечка? Никого не любила, кроме него, и никто мне теперь не нужен. Горе мне, горе! И зачем пережила тебя, любовь моя?» Она стала рвать на себе волосы. «Я хочу умереть, слышите вы? Хочу умереть!» Сослуживец отца, принесший нам когда-то дурную весть из Югославии, поставил перед ней бутыль. Кажется, и он нас не узнал. При виде выпивки мама отпрянула, словно наткнулась на гадюку. «Глотни, милая, полегчает», — участливо предложил сослуживец. Неожиданно мама вцепилась ему в галифе. «Убей нас, прошу! Обоих убей!» С трудом высвободившись, он обратился к войсковому. «Не, она не мародерка. Я знаю эту бабу». Мама по собачьей подползла ко мне, обхватила меня грязными руками и тоненько заскулила. Я догадался, сейчас наша тайна откроется, и заголосил в тон маме на всю улицу. Но сослуживец доложил командиру. «Ейный мужик, местный казачок, царство ему небесное, урядник, дай бог памяти, как его!» Мы хором выкрикнули. «Громов!» «Во-во!» — кивнул наш спаситель. «Громов! Плюгавый такой казачишка! Хоть баба и говорит герой, да какой там герой! Пороху не нюхал, войну только по телеку видал, ну и, само собой, первая пуля его!» Ополченцы заверещали. «Знаем, мол, этих добровольцев из гражданских! Никакого прока, только лишние траты на венки и гробы!» Войсковой, наконец, выдавил из себя. «Любо!» И принялся шарить глазами в поисках выпивки. Неожиданно мама схватила бутыль и припала к горлышку. Сделав пару глотков, она сильно закашлялась. Казалось, вот-вот ее вытошнит. Вид у нее стал совсем жалкий. Отдышавшись, она передала бутыль войсковому. «Прошу выпить за упокой души урядника Громова. Царство ему небесное!» Пока бутыль ходила по рукам, мы кое-как собрали отцовы вещи. «Пора!» — дернула меня за руку мама. «В морге уже заждались!» Она с дворянским достоинством глянула на войскового. «Прошу принять участие в отпевании и панихиде, как полагается, по-нашему, по-православному!» Войсковой насупился. «Ни! Зараз, дюже много делов! Мародеры, падлы, кругаля так и шасают!» «Понимаю», — сухо кивнула мама. «Служба есть служба. А нам пора исполнить свой человеческий и христианский долг». «Сережа», — скомандовала она, — «мы опаздываем в морг». При мысли о мрачном заведении, набитом покойниками, меня охватил ужас. Воображение рисовало картины одна страшнее другой, штабеля тел и рядом братская могила непомерной глубины. «Пошли домой», — потянул я маму за руку, не стесняясь плаксивого тона. «Я на скрипке буду играть до самого вечера». «Нет», — отрезала она, до боли сжав мою руку. «Это наш долг». Мне показалось, мама сошла с ума, и от нахлынувшей разом тоски я тоненько заскулил. «Чую, якой батька-казак був, такие сынку!» — усмехнулся в усы войсковой. Я совсем не стыдился проявленного малодушия. Любой позор казался сущей мелочью в сравнении с кладбищенскими мерзостями. «Мне надо Мендельсона учить!» — использовал я последний довод. Кто-то из казаков тут же заметил. «Шнипельсона, хлопчик, треба не учить, а мочить!» Остальные дружно загоготали. Мама подхватила свой узелок и потащила меня в сторону горбольницы. Мои вещи так и остались лежать на тротуаре. Озираясь на ополченцев, я спотыкался и падал, поднимался и снова бежал, как щенок на поводке у чересчур ретивого хозяина. Казаки смотрели нам вслед и потешались, но мне было все равно. Я думал лишь о предстоящей встрече с мертвецами и с обидой поглядывал на маму, которая продолжала тисками сжимать мою ладонь. Когда мы свернули за угол, она, наконец, отпустила меня и устало прислонилась к столбу. «Не пойду в морг», — повторил я, набычившись. «У меня тоже нет никакого желания», — тяжело выдохнула мама. «Но не могли же мы развернуться у них на глазах?» Она ласково погладила мою измятую ладонь. Страх отступил, и в голове немного просветлело. Разумеется, мама поступила на редкость толково, разыграв спектакль. Но еще правильнее она поступила, изменив свои планы. Возвращение домой меня просто окрылило. «Во рту пересохло», — вернул меня в реальность ее голос. «Глотнула отравы, чуть не задохнулась». Я повис у нее на шее. Ради нашего спасения ей пришлось пить отраву. Мое сердце переполняло жалость. Мы возвращались дворами. По пути нам встретилась изрешеченная пулями машина скорой помощи. В залитом кровью салоне лежала мертвая женщина в белом халате. Мама закрыла мои глаза ладонью, но я успел разглядеть детали. Смерть обезобразила лицо доктора страшной гримасой. Рядом с машиной валялся выпотрошенный медицинский сундучок. Без объяснений я понял. Здесь побывали мародеры. Мама ускорила шаг, стараясь поскорее уйти от ужасного места. В одном из дворов мы наткнулись на Жорика с Вовкой. Они орудовали у раскрытого настежь гаража ракушки, вытаскивали какое-то добро и складывали в грузовую тележку. Лица обоих скрывали маски, как у грабителей банка, но я их сразу опознал и ухмыльнулся. Громовы мародерничают. Мама не разделила моего веселья и даже запретила смотреть в ту сторону. После встречи с казаками она боялась даже собственной тени. Жильцы уцелевших домов пытались пристыдить Громовых, но они, не обращая внимания, упорно делали свое дело. Мы хотели обойти их стороной, но Вовка к нам подскочил. «Я же сказал, на поминках все будет как надо, тетя Люб!» Мама буркнула. «Поймают, проблем не оберешься». В ответ он задрал рубаху и показал рукоять пистолета. «Не боись, тетя Люб!» Мама покачала головой, и мы заспешили к дому. Громовы с таким усердием обчищали гараж, что им и в голову не пришло спросить, почему мы так скоро возвращаемся домой. Из подъезда двухэтажки вынырнул рассерженный бородатый мужчина с куском арматуры. «Варьё проклятое!» — рявкнул он, потрясая железом. Мама выронила узел с вещами, словно он сжёг ей руки. «Мы не мародеры», — скороговоркой затараторила она. «Мужа убили, думала переодеть, но не успела, похоронили без нас. А одежда и не нужна нам теперь, забирайте, вам будет впору». Бородатый смерил нас тяжелым злым взглядом и направился в сторону Громовых, выкрикивая ругательства и угрозы. Позабыв о вещах, мы пустились прочь со всех ног. Я ждал выстрела, но его не последовало. Мама объяснила, стрелять Гитлеру незачем, достаточно показать оружие. Меня разбирало любопытство. Где же он раздобыл пистолет? Мама ответила, Гаврош мог обзавестись даже пулеметом. «Ма, кто такой Шнипельсон?» — спросил я, когда злополучный двор остался позади. Она не сильно сжала мою ладонь. «Не повторяй всякие глупости!» Оглянувшись, я перешел на шепот. «Из-за Бородатого мы остались без поминок», — мама сердито возразила. «Лучше бы появились казаки с автоматами, чем этот карабас с арматурой». Мысленно я согласился. Поминки можно устроить и после войны. Если бы казаки-разбойники расстреляли Громовых за мародерство, я бы с радостью принес какую угодно жертву. Например, отказался бы от Гулливера на целый год. Или даже на два. А в нагрузку бы вызубрил Библию. Я хотел поделиться с мамой своими соображениями, но над нашими головами просвистела ракета и неподалеку рванула. Обычно румыны выпускали 2-3 ракеты, и налет заканчивался. По радио каждый день повторяли, как надо себя вести, если обстрел застает в городе. И потому после первого залпа мы перебежали на противоположную сторону улицы. Вскоре просвистела вторая ракета. А от взрыва стена дома содрогнулась и нас осыпала штукатуркой. «Хорошо не стеклами», — заметила мама, с опаской поглядывая наверх. Выше находилось чудом уцелевшее окно, и на всякий случай мы отошли в сторону. «Упала в соседний двор», — указал я на столб черного дыма, за которым едва проглядывал Преображенский собор. Глядя на купола, мама наскоро перекрестилась. Свист третьей ракеты прозвучал особенно резко. Мама распростерла надо мной руки, хотя, как и прежде, в ее порыве не было никакого смысла. От нового взрыва у меня сильнее заложило в ушах, но я все равно расслышал мамины просьбы. «Господи, да когда же это кончится? За что нам такое наказание?» Вдалеке послышался выстрел, затем еще один и еще. «Это румыны?» — спросил я, стряхивая с головы штукатурку. «Они нас не тронут?» Мама хотела ответить, но в этот момент из-за угла показались Громовы. Жорик тянул тележку, а Вовка поспешал за ним, придерживая груз. Они неслись по тротуару, словно спасаясь от погони. В ворохе награбленного я заметил и наш сверток. Беглецы свернули в проулок. Никто не знал здешние подворотни так хорошо, как Вовка. Мы ринулись за ним, но они скоро пропали из виду. Нам пришлось искать выход из лабиринта самостоятельно. Мама тянула меня за руку и умоляла Бога спасти нас и защитить. С тревогой поглядывали мы в сторону нашего квартала. Над крышами домов поднимался огромный столб черного дыма, и в голове моей теснились мысли одна мрачнее другой. Откуда-то издалека приближался нарастающий вой пожарной сирены.